Глава 59. Ирина держалась отстраненно. Переговорив с адвокатом, собралась. Чернова пригласила ее сесть, озвучила права под протокол. «Вы понимаете суть обвинения?» «Я ни в чем не виновата», — отрезала Ирина и сцепила пальцы в замок. «То есть от сотрудничества со следствием вы отказываетесь?» Адвокат Абрамченко подался вперед. «Прошу не давить на мою подзащитную». И в мыслях не было. Чернова холодно улыбнулась. Она с ледяным спокойствием изучала мать убитого парня. «Ваш бывший одноклассник Вадим Плетнев задержан и тоже дает показания. Так вот, у него совершенно иная версия. Рассказывать или все-таки сами?» Ирина молча отвернулась. Чернова пожала плечами. «Ну что ж, тогда я расскажу. Вадим Плетнев утверждает, что обратился к вам за помощью, как и к многим другим одноклассникам. Он недавно освободился из мест лишения свободы, был без денег и просил помочь с работой. Перебивался случайными заработками. И тут вы предложили ему хорошо подзаработать, предложили похитить сына, чтобы припугнуть того, заставить быть посговорчивей». Чернова наблюдала за каменным лицом Ирины. «Продолжать?» Та молчала. «Скажите, неужели вы думали, что похищение заставит Ивана изменить свое отношение к вам?» «Его как будто подменили, вам этого не понять. Как начал встречаться с этой, так будто другой Иван. Вечно занят, вечно замкнут, слова приветливого не скажет». Ирина всхлипнула и замолчала. «В какой момент у вас возникло намерение похитить вашего сына?» Ирина опустила взгляд. Адвокат напомнил ей: «Вы не обязаны давать показания против себя». Ирина выдохнула протяжно и отмахнулась. «Да чего уж теперь, Ваню не вернешь. Но я не хотела, чтобы он умирал. Я хотела показать ему, что без нас ему будет трудно, что мы с отцом единственные, на кого он может положиться». «Вы хотели, чтобы Плетнев похитил его для этой цели?» «Да, я хотела испугать Ивана. Я прочитала в его компьютере, что у него было какое-то дело, за кем-то они следили, и Маша была в той же компании. Я разозлилась. Мы повздорили с Иваном, и я...» Она обхватила большим и указательным пальцами свои виски, помассировала, на миг закрывшись от Черновой. «Я все расскажу.